Глава 16. Звон разбитого стекла заставил Тони прийти в себя. Видимо, на какое-то время он потерял сознание. Он пошевелился и понял, что лежит на полу. «Где я?» Внезапно он вспомнил. Он в квартире Рэя Шейна. Тони поднялся на четвереньки, и боль пронзила его до самых кишок, словно кто-то засунул раскаленную сковороду ему в штаны. Он вскрикнул и снова упал. Джоуи отвернулся от окна и бросился к нему, потом снова к окну. Бестолковый качок неуклюже метался по комнате и вопил. «Он уходит! Он уходит!» Тони посмотрел в окно. На подоконнике болтались ноги. Это должно быть Рокко. Еще один здоровый, бессмысленный болван. За окном метнулся еще один человек. Его контур был четко обрисован на фоне ночного неба. «Шейн! Шейн там, снаружи, на крыше!» Тони схватился за Джоуи и попытался встать. Револьвер валялся на полу. Держась за Джоуи одной рукой, Тони дотянулся до него и с трудом выпрямился. От боли он едва сдерживал слезы. Во рту был вкус крови. Он оперся на Джоуи, прицелился и выстрелил. Рэй Шейн стоял на корточках, лицом к окну. Услышав выстрел, он упал на живот и пополз вниз по покатой крыше. Тони выстрелил еще раз. Пуля, взвизгнув, отскочила от железа. На самом краю Шейн на секунду замешкался. Тони снова прицелился, на этот раз более тщательно, и выстрелил в третий раз. Все случилось одновременно. Тони нажал на спуск, револьвер выстрелил, Шейн рухнул с крыши вниз. Тони даже не понял, попал он в проклятого копа или нет. Он отпустил Джоуи и доковылял до окна, чтобы посмотреть лично. Перелез через Рокко, который сделал попытку уцепиться за него. Не обращая внимания на крики Рокко и мольбы о помощи, Тони на карачках сполз к краю крыши и посмотрел вниз. Он разглядел только черную воду, пузыри и расходящиеся по воде круги. Шейна видно не было. Попал он или промахнулся? Тони представил себе, как Рэй лежит на илистом дне с дыркой в заднице, открывая и закрывая рот, как рыба, вытащенная на берег, а вода заливается в его легкие. Он почти улыбнулся. Но нет, радоваться еще рано. Тони улыбнется лишь тогда, когда поставит ногу на труп Шейна. При мысли о том, что Шейн все же мог уйти от него, Тони почувствовал, как его заливает ярость. Даже боль немного притупилась. Целую минуту он напряженно всматривался в воду. Постепенно поверхность ее разгладилась. Шейн не появился. Позади снова застонал Рокко. Тони обернулся. Джоуи пытался приподнять тяжелое тело Рокко и снять его с подоконника. «Надо звонить этому старому алкоголику доктору. Много времени потеряно». «Шейн, мать твою!» — заорал Тони и разрядил револьвер в воду. Воздуха в легких не осталось. Рэй шлепнулся животом на воду с 20 футов. И это было точно так же, как если бы он упал на землю. Удар, потом холод, словно тысячи иголок пронзили его. Иглотерапевт сошел с ума. Не успев вдохнуть, Рэй камнем пошел ко дну. В уши залилась вода, барабанные перепонки сдавило. Ботинки Рэя коснулись дна. В этом месте глубина была не более 8 футов. Немного, но достаточно для рыбаков, парусных яхт и моторных лодок из Новоорлеанского яхтенного клуба. И более чем достаточно, чтобы утонуть. Рэй открыл глаза. Где-то далеко над головой сквозь кромешную тьму пробивался слабый свет. Он услышал эхо еще двух выстрелов и почувствовал, как его тело коснулась ударная волна, когда пули вошли в воду. Паника охватила Рэя. Он нырнул еще глубже и скорчился на дне. Всплыть на поверхность он не может. Оставаться под водой тоже больше не может. Там наверху его поджидает Тони с револьвером. Как только голова Рэя покажется над водой, Тони выстрелит. И на этот раз он не промахнется. Рэй будет очень легкой мишенью. Одна пуля и все. Через некоторое время водолазы из полицейского управления Нового Орлеана выловят из воды еще один труп. У него было всего несколько секунд, чтобы принять решение. Позади Рэя маячил Эллинг. Тони, скорее всего, стоит на краю крыши, всматриваясь в воду, но что происходит под навесом, он увидеть не может. Для этого ему пришлось бы лечь на живот, изогнуться и свеситься вниз. Он не увидит Рэя, а значит, не выстрелит. Значит, навес — единственный шанс Рэя на спасение. Желание сделать вдох было уже непереносимо. Из последних сил, работая руками и ногами, Рэй поплыл к Эллингу. 5 футов, может быть, чуть больше, может, 8, и он окажется под защитой железной крыши. Он плыл и плыл. Над головой, кажется, потемнело. Рэй рванул наверх. Вода была тяжелой и густой, как сироп. Она не хотела отпускать его. Давление на перепонке немного ослабело. Должно быть, он уже близко. Еще немного, еще немного. Может быть, он выберется. Голова Рэя обо что-то ударилась, лодка, дно лодки. 38-футовая яхта, стоящая под навесом, не давала ему вынырнуть и глотнуть воздуха. Ужас охватил Рэя. Слепой, нечеловеческий ужас. 30 футов от берега, 5 футов от навеса. Он посмотрел направо, налево, вверх, потом вниз. В какую сторону плыть? Где воздух? Плыви вдоль корпуса. Одной рукой, касаясь яхты, Рэй заработал конечностями. Рефлекс заставлял его открыть рот, разжать губы, сделать вдох, но это означало мгновенную смерть. Вода сразу же хлынет в легкие, и все будет кончено. Последним усилием воли Рэй принудил себя не открывать рот еще секунду. Всего лишь секунда, но она спасла ему жизнь. Пальцы его вдруг ощутили холодный воздух. Уже теряя сознание, он вынырнул на поверхность. Воздух! Сладостный воздух! Жизнь! Над головой загрохотали шаги. Тони метнулся назад в квартиру. Здравый смысл кричал Рэю, чтобы он снова нырнул и оставался под водой. Тони вполне мог заглянуть на всякий случай в Эллинг, но он был не в силах сделать это. Если ему суждено умереть, то пусть это лучше будет смерть от пули. Из квартиры донеслись приглушенные крики и топот, потом хлопнула дверь. Шаги прогрохотали вниз по лестнице, снова крики, уже со стоянки, и еще крики откуда-то издалека, соседи, наверное. Может быть, кто-то вызвал полицию, с надеждой подумал Рэй. Он перебирал руками и ногами, держась на поверхности, и никак не мог надышаться, жадно хватая воздух ртом. Никогда больше он не пожалуется, что голоден или хочет пить. Воздух! Только воздух! Вот все, что нужно человеку. Раздался звук запускаемого двигателя, взревел мощный мотор, взвизгнули шины. «Куда мы едем?» — крикнул Джоуи. Тони вжался в сиденье, обеими руками сжимая горящую мошонку. «Держи руль, мать твою!» На заднем сиденье лежал Рокко, заливая кровью обивку из мягчайшей светлой кожи. Теперь салон почти новенького Линкольна Таункара безнадежно испорчен. Джоуи мчался по Пончантрейн-бульвару, сжимая руль с такой силой, что тот едва не гнулся в его огромных руках. Он быстро взглянул на Тони. «Но куда мне ехать?» «К доктору езжай!» «К доктору Филгуду? А ты знаешь другого?» Джоуи вывернул шею и посмотрел на Рокко. Он метался по сиденью, стонал и размазывал повсюду кровь. «Может, лучше в больницу?» — спросил Джоуи. «У нас нет времени!» — завопил Тони. «Мы оставим его у Филгуда и будем искать эту гниду!» «Думаете, он все-таки сбежал?» «Жми на газ!» Выбраться из воды оказалось гораздо труднее, чем в нее попасть. Сначала Рэй попытался ухватиться за деревянный парапет, проходящий вдоль стены, но ему это не удалось. Парапет располагался в 4 футах над водой, и до него было не дотянуться. Потом он попробовал вскарабкаться вверх по опорному столбу, но столб был покрыт зеленой слизью, и Рэй не смог за него уцепиться. Он не знал, уехали ли на машине все трое, или кто-то остался ждать его в квартире. Выплывать в марину, там, где его могли бы увидеть, было нельзя. Необходимо было вылезти из воды. Она вытягивала из Рэя последнее тепло, но оставаться при этом под навесом. Огибая яхту, Рэй заметил, что с бушприта свешивается тонкий канат. Схватившись за него, Рэй подтянулся на руках, так что его тело наполовину высунулось из воды. Потом оттолкнулся ногами от корпуса яхты, раскачался и достал левой рукой до парапета. Его пальцы зацепились за щель между двумя досками. Секунду Рэй болтался между яхтой и парапетом. Он еще раз сильно оттолкнулся ногой от яхты, отпустил канат и попробовал зацепиться за парапет второй рукой. Ему это удалось. Рэй повис на руках. Ребра невыносимо ссаднило. Рокко и Джоуи, да и Тони тоже, хорошо его обработали. Взобраться на парапет будет нелегко. Пару секунд Рэй собирался с духом, потом сделал усилие, подтянулся и забросил на него правую руку. Дергая ногами, он сумел подтянуть на парапет правую ногу, рванулся всем телом и, наконец, упал лицом вниз на мокрые доски. В теле, казалось, не осталось ни одной не сломанной кости, ни одной целой мышцы. Голова была размером с арбуз. Все, с сигаретами и выпивкой покончено. Рэй решил, что бросит дурные привычки и запишется в спортзал, если, конечно, выберется живым из этой передряги. Первым делом нужно узнать, почему Тони Зелло захотел его убить. Но чтобы сделать это, нужно для начала встать и вылезти из этого сарая. Рэй подошел к двери и осторожно выглянул на улицу. Вроде никого. Впрочем, а как же иначе? Вряд ли Рокко и Джоуи будут торчать на виду у всех с оружием в руках. Даже у Тони хватит ума, чтобы спрятаться. Он и так проявил чудеса смекалки, подкараулив Рэя в его собственной квартире. Рэй еще раз оглядел улицу и сделал шаг наружу. Потом еще шаг. До лестницы, ведущей в квартиру, было шагов 5 или 4. На каждом шагу Рэй останавливался и замирал, задерживая дыхание, ожидая выстрела. Он добрался уже до середины лестницы, когда услышал завывание полицейских сирен. Кто-то все-таки вызвал полицию, но слишком поздно. Сейчас копы уже ничем ему не помогут. Дверь была так близко. Всего в футе Рэй страшно замерз и мечтал переодеться в сухую одежду. Он похлопал себя по левому карману и вдруг вспомнил. Ключи. Ключи остались внутри, они же упали на пол. Сирены приближались. Рэй развернулся и, хромая, стал спускаться вниз. «Мне опять сесть за руль?» — спросил Джоуи через плечо. Они были в Олд-Метайре, в пригороде, где жил доктор Филгуд. Тони, согнувшись, как старик, пошатываясь, брел к автомобилю. Джоуи шел на несколько шагов впереди. От боли в мошонке Тони никак не мог выпрямиться. «По-твоему, я могу сейчас сам сесть за руль? В моем состоянии?» — огрызнулся Тони. «Конечно, ты поведешь, мать твою!» Филгуд был старый алкоголик, у которого отобрали лицензию много лет назад. С тех пор он практиковал без лицензии. К нему обращались, как правило, люди, которые не хотели, чтобы в полиции узнали о ранении. Тони и Джоуи оставили Рокко у него накладывать швы на ноги. Они сели в Линкольн. «Куда мы едем?» — спросил Джоуи. Тони немного подумал, куда в самом деле. Шейн, скорее всего, смылся, если только Тони его не грохнул. Но, мысленно проиграв сцену на крыше, Тони решил, что это вряд ли. Пуля не убивает мгновенно, если только не попадает в голову. Обычно человек еще какое-то время барахтается. Если бы Тони попал в Шейна, он бы обязательно всплыл на поверхность, хотя бы на несколько секунд, в агонии пытаясь вдохнуть или схватиться за что-нибудь. «У тебя есть машина?» — спросил Тони у Джоуи. «Да». «Какая?» «Камаро». «Камаро? Ты такой здоровенный, ездишь на Камаро, на такой малютке?» «А что, это новая модель, тёлкам нравится». «Но ведь в двухдверном автомобиле как следует не сядешь. Зато она быстрая». «Где она стоит?» «У малыша». «Чёрт!» — Тони треснул кулаком по приборной доске. «Давай, поехали. Сначала приберем это дерьмо», — он кивнул в сторону заднего сиденья, «потом обратно в квартиру Шейна». «А моя машина?» «Забудь об этом». Джоуи включил заднюю передачу и стал выезжать на улицу. «А зачем нам обратно к Шейну?» «Хочу посмотреть, не стоит ли там его машина. Гораздо легче найти человека, если знаешь, на чем он передвигается». «А зачем вы хотели знать, какая у меня машина?» «Затем, что кто-то мог видеть, как мы выезжали из Марины, и дать копам описание моей машины». «Но мы же сняли номера». «У меня большой зеленый Линкольн. Такой не слишком трудно опознать, тебе не кажется? Особенно, когда все заднее сиденье заляпано кровью». Джоуи почесал голову. «Так что нам делать?» «Почистить салон и повесить номера на место». «А как же копы?» «В задницу копов! Я все равно плачу половине этой сраной полиции Нового Орлеана». Джоуи вырулил на Метэри Роуд и прибавил газу. Через пару миль он свернул на Понч-Антрейн-бульвар и покатил по направлению к Марине. «А куда он мог пойти?» «Ну, в смысле, Шейн?» Тони вдруг подумал, что он понятия не имеет, куда мог податься Рэй Шейн. Только сейчас он понял, как мало о нем знает. Он не знал, есть ли у Шейна семья здесь, в Новом Орлеане. Когда ищешь человека, всегда хорошо начинать с семьи. Он не знал, есть ли у Шейна друзья или новая подружка. Может, после тюрьмы у него вообще завелся дружок. Тони достал из кармана мобильный и набрал номер дома. Там наверняка найдется кто-нибудь, кто знает о Шейне больше».